Глава 8. Очнувшись в лазарете, я с трудом подавил желание вскочить с койки и куда-то бежать. Вместо этого я откинулся на подушку и задумался над текущей ситуацией. Одно из самых полезных умений, которые дали мне шахматы, это в любой ситуации действовать на холодную голову. Отключать эмоции, абстрагироваться от происходящего и как бы посмотреть на доску с разных сторон. Итак, что мы имеем? Княжеская гимназия, в которой учатся одаренные из самых влиятельных семей. Союз торговых гильдий, который, видимо, решил сыграть в свою игру. Родичи, практически непобедимые на своей земле, и дворяне, которые влияют на политику княжеств. Орден серебряных или же демонологи, которые выполняют грязную, но, в общем-то, нужную обществу работу. Всплывшее братство стали, как я понял, политический соперник ордена. Северяне, к которым тянется слишком уж много мутных ниточек. Тут и похищение одаренных детей, и финансовые махинации с гильдейцами. А ведь помимо этих, скажем так, каст, есть еще воины, маги и инженеры. Чем-то даже напоминает мой мир. Гильдейцы – это банкиры, которые привыкли все свои проблемы решать деньгами. Инженеры – это промышленники, которые добывают металлы, создают конструкты и промобили, в общем, двигают научный прогресс. Маги – это, ну, условно, айтишники моего времени. В их руках влияние на умы людей, и они могут повысить комфорт и удобство жизни. Ну а воины – это силовики, которым, в общем-то, плевать на комфорт и ресурсы. Часть из них идет по пути чести, а другая – по дороге власти. И последние при необходимости с легкостью могут нагнуть и инженеров, и магов. Почему я пришел к таким выводам? Да все просто. Пообщавшись с Толстым, я понял, что, скажем так, создание антимагов поставлено в княжестве, если и не на широкую ногу, то на поток точно. Отработанная технология, специально созданные под это дело артефакты. И сейчас, судя по последним событиям, кто-то усиленно стравливает паладинов и демонологов. А как я понял из книги «Три княжества», что братство, что орден – это опора нашего княжества, в котором у власти находятся инженеры. Кому выгодна эта ситуация? Кто является бенефициаром конфликта, что приведет к гибели простых людей? Задумчиво уставившись в потолок, перебирал в памяти серьезных игроков. На ум приходили только гильдейцы. Я, конечно, многого не знаю и могу ошибаться в своих предположениях, но факты говорили сами за себя. Сначала вызывающее поведение Бандо, который намеренно спровоцировал конфликт, потом наемники и смена просчитавшегося Бандо на Гонди Точного. Намеренно спровоцированная им волна, что явно было подлой игрой, и показательная порка гильдейских князем. Да еще и намек на то, что я наследник князя. Все так и кричало о том, что именно гильдейские подстроили засаду якобы паладина и срочную отправку гимназиста в орден. Но неужели там сидят такие глупые люди? Ведь любому здравомыслящему человеку очевидно, что в этой истории торчат их уши. Хотя я вспомнил лоснящуюся от жира наглую морду Бандо. Когда такие ребята пробираются во власть, ни в чем нельзя быть уверенным. Возникает резонный вопрос, что делать мне? Врываться с ноги в большую политику? Ха-ха, это только в книжках попаданцы одним щелчком разрушают хитроумные комбинации злодеев. Увы, но пока что я никто и звать меня никак, и меня это, к слову, пока что устраивает. Не помню, где я слышал эту мысль, но чем глобальнее у тебя планы, тем дольше следует оставаться в тени. Поэтому я займусь учебой и прокачкой, а между делом спланирую развитие своего надела и командировку с Оутом. Суббота уже близко, а я ни за что не откажусь от шанса посмотреть в глаза северному торговцу детьми. Да и с бумагами Банду нужно разобраться. Бьюсь об заклад, после вдумчивого изучения всплывет много информации про гильдейские дела и, возможно, появится компромат на власть имущих. Ну и не стоит забывать про одноклассников и старшаков. Нужно найти друзей среди гимназистов и, как бы стрёмно это ни было, через них выйти на их отцов. Потому что связи решают. Я еще раз прокрутил план в голове, мимоходом отметив несколько слабых моментов, и кивнул сам себе. Общее направление есть, дело за малым. Я открыл глаза и откашлялся, привлекая внимание дремлющей на стуле медсестры. «Неужто в себя пришел, соколик?» — сонно отозвалась дородная тетушка, которую я до этого в гимназии не наблюдал. «Гимназист Михаил Иванов», — бодро отрапортовал я. «Готов немедленно выписаться из лазарета и вернуться к занятиям». Забавно, но оказалось, что больницы, в каком бы мире они ни находились, очень похожи. Чтобы выписаться из лазарета, мне пришлось пройти целую медкомиссию. Асклепий Иванович заставлял меня приседать, отжиматься, касаться с закрытыми глазами пальцем кончика носа. В общем, из больнички я вырывался, что называется, с боем. И самое обидное было то, что пришедшего в себя Толстого Асклепий Иванович всего лишь послушал и спросил: «Самочувствие?» «Есть хочу», — мрачно ответил Иван, подозрительно косясь на меня. «Принимать трижды в день», — доктор выдал Ване целую охапку склянок. «Там все пронумеровано. Пропустишь день, считай весь курс коту под хвост. Ровно через 2 недели на заключительный сеанс укрепления». «Ладно», — хмуро бросил Толстой, сгребая таблетки, сделанные, как я понял, из специальных специй. «А он?» «Мне нужно провести еще парочку тестов и взять кровь», — рассеянно отозвался Асклепий Иванович, теряя к Ивану интерес. «Сударь, я вас больше не задерживаю». Я же выбрался из больницы ближе к вечеру. И то, по моим ощущениям, оставил в руках этого изверга несколько литров своей драгоценной кровушки и пару миллионов сгоревших нервных клеток. Было дико интересно, что сейчас происходит, но вместо того, чтобы броситься к Стелле или бежать к Агапычу за информацией, я нашел свою пятерку и предложил им сходить в зал. Ребят даже уговаривать не пришлось, и через пару минут мы уже заходили в физкультурный зал. Дуэльная площадка и несколько рингов были заняты тренирующимися старшеклассниками, а тренажеры, как обычно, пустовали. Мы тут же заняли площадку и, решив возобновить тренировки с прокачки спины, принялись в полголоса обсуждать текущую ситуацию. «Мирон?» «Ну, я типа подошел с протезом к Тарасу Ивановичу». «И?» «Вот ей-богу, столько всего нужно обсудить, а наш здоровяк с чего-то решил начать мямлить». «Деньги нужны», — вздохнул Мирон. «А еще Тарас Иванович сказал, что согласен со мной заниматься, только если я возьму создание механизированного протеза на дипломную работу». «Ты же согласился?» — уточнил я, восхищаясь про себя удачей кузнеца. «Во-первых, ему не придется ломать голову над ежегодным проектом, защищать который обязаны все гимназисты. А во-вторых, наш кузнец, если не накосячит, может стать специалистом по созданию протезов. Может, конечно, и ошибаюсь, но, по-моему, это, ну, нереально круто». «Ну», — замялся Мирон, крутя в руках гантели, — «там же учиться надо будет». «Фил, Слав, вы с ним говорили уже на эту тему?» «Не слушает», — с плохо скрываемой обидой отозвался Фил, а Славик согласно кивнул. «Мол, он воин, а не мастеровой». «Так», — я закончил второй подход приседаний и уставился кузнецу в глаза. «Мирон, ты дурак?» «Чего сразу дурак?» — недовольно заворчал здоровяк. «А ты сам посуди». Я растопырил пятерню прямо перед его лицом. «Первое», — я загнул большой палец, — «это уникальная профессия. Будешь помогать таким же воинам, как твой отец. Не всем везет найти целителя, который вырастет только что потерянную конечность». «Вот-вот», — поддакнул Фил, — «это ж золотое дно». «Второе», — я загнул указательный палец, — «твой отец остался главным по мастерской, а значит, проблем с деньгами у вашей семьи больше не будет». «Я как-то не подумал». Здоровяк недоуменно посмотрел на зажатую в кулаке гирю и опустил ее на пол. «Третье», — я загнул средний палец, — «готовые проекты наставничества настоящего инженера. Ты понимаешь, что такое иметь в учителях такого крутого мужа, одаренного, как Тарас Иванович?» «Хм...» — Мирон до хруста почесал свой затылок. «Я как-то...» «Не подумал», — закончил я за него. «Четвертое. Мастер по киберпротезам должен в совершенстве знать анатомию человека. А значит, ты, как воин, узнаешь все уязвимые точки, правильно?» «С такой стороны все выглядит очень здорово», — озадаченно произнес Мирон. «А что такое киберпротез?» «То же самое, что механизированный протез. терпеливо объяснил я. «Только помимо обычного функционала, туда можно встроить, к примеру, ракетницу и так далее». «О-о-о!» — Мирон уставился в потолок, осмысливая новую для себя концепцию. «Такое уже есть», — вмешался Фил. «Есть гильдия по производству механизированных протезов, стальная длань, встроенные отмычки, клинки, иглометы». «Ну вот», — не смутился я. «Значит, можно купить у них работающие прототипы и подсмотреть конструкцию». «А пятое?» — Славик, как обычно, слушал меня внимательнее остальных. «А пятое?» — я загнул оставшийся мизинец и показал Мирону кулак. «Это нужно нашей команде. Вдруг Фил, тьфу-тьфу-тьфу, останется без ноги». «Чего это я?» — тут же возмутился толстячок. «Я образно. Мне пришлось успокоительно похлопать нашего щитовода по плечу». «Ну что, Мирон?» «Завтра подойду к Тарасу Ивановичу», — подумав, ответил кузнец. «Это достойный путь». «Отлично», — я перевел взгляд на Славика. «Твоя очередь, Слав». «Вложил ранг в инженера», — ответил наш технический гений, с ненавистью поглядывая на гантели. «Увеличил радиус перехвата». «Слав, что с выносливостью?» «На прошлой неделе начал курс». Славик продемонстрировал упаковку с пилюлями. «А ранг воина?» «Выбрал слесаря», — неохотно ответил Слава. «Небольшой бонус к выносливости и повышенный урон против конструктов, ну и понимание механизмов». «Слав, умом я понимал товарища, но чутье воина подсказывало, что Слава может и не пережить следующий бой. Укрепление тела нужно взять обязательно. Толку команде от тебя, если любая пуля или осколок выведет тебя из строя». «Но они все такие нужные», — заволновался Славик. «Слава!» — я вздохнул, удивляясь твердолобости своих товарищей. «Выбери укрепление тела. Следующий ранг тебя удивит. Там будет интересная комбинация с инженерным, понял?» «Ладно», — неохотно согласился наш гений. «Ну, раз понял, тогда иди на следующий заход. И вот гантельку еще захвати с собой. Вот, другое дело. Мирон, на тебе контроль». Некоторое время я любовался покрасневшим от натуги Славиком, хотя, казалось бы, ну чего тяжелого в обычном грифе. Тем не менее, Славик хоть и пыхтел от напряжения, но старательно приседал, а Мирон не давал ему халтурить. Эх, не зря говорят, что разумный может вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как работает другой разумный. Не удержавшись, я подмигнул Славику, после чего посмотрел на Фила. «Чем ты порадуешь?» «Во-первых», — по-деловому начал Фил, что мне сразу же понравилось. «Оут прислал отчеты по заставе. Прибыль растет, популярность заставы скакнула в небо, открываются таверны, гостиные дома, лавки». «Надеюсь, Жижик не дал себя потеснить», — обеспокоенно уточнил я. «Снял все сливки», — с гордостью ответил Фил, будто это была его личная заслуга. «Мы ежедневно обмениваемся сообщениями». «Отлично», — я взял себе на заметку уточнить насчет связи. «Что еще?» «Капитан отобрал 3 дюжины рекрутов. Мы составили таблицу рейтинга для участия в боях на Угах, а в свободное время Жижик гоняет их в пустыню». «Зрители смотрят?» «Смотрят», — довольно кивнул Фил. «Там опытные вояки такие дела делают, что ух просто». «Что с шахтами?» «Соляная уже работает на 25%, вывоз осуществляется ночью после окончания боев. Нашли подходящий банк, но...» «Но?» «Но...» — Фил собрался с духом и выпалил. «Я бы хотел основать свой». «Ого!» — я с трудом удержался от того, чтобы присвистнуть. «А у Фила-то губа не дура. Ему бы в помощь пчелу и космоса, и он всех гильдейских на уши поставит». «Если дадут дорасти до серьезных дел, конечно». «Опасно, Фил». «Я все продумал. Можно организовать торговый дом Ивановых, привлекать кредиты для освоения на дело. Князь дал срок до инициации, ты же помнишь?» «Хм, я с сомнением посмотрел на толстячка. Ты же понимаешь, что гильдейские, узнав, что мы влезли на их территорию, нас сожрут». «Или мы их, или они нас», — философски возразил Фил. «Они уже показали свое нутро на заставе. К тому же есть разные фракции. Да и потом, первое время мы будем работать исключительно через княжеский банк». «Что нужно для развития на дело, считал?» «Считал», — тут же погрустнел Фил. Минимальная смета развития – 20 тысяч золотом. А максимальная? 150, выдохнул счетовод. С гарнизоном и донжоном – все 200. Да, похоже, встреча с Оутом будет чуть раньше, чем я планировал. Фил, устрой мне встречу с капитаном. Будет сделано, кивнул товарищ. Можно в пятницу вечером или на следующей неделе. Сейчас подумаю, покивал я. В пятницу вечером или на следующей неделе? Залечь на дно или пробежаться по горячим пока еще следам? Может быть, лучше пока затаиться? Тут такой момент, Фил нарушил затянувшуюся паузу и робко предложил. У нашей семьи на малой родине остались связи. Могу часть денег завести на биржу. Чем хочешь торговать? Я невольно нахмурился. В моем понимании, 13-летний пацан, пусть и влюбленный в деньги всей душой, вряд ли разбирается в торговле на фондовом рынке. Учитывая, что противостояние между паладинами и демонологами и не думает прекращаться, Фил нахмурился, подсчитывая что-то про себя, да еще и разбойники повылезали со всех сторон. «Разбойники?» – удивился я. «Дворянские и княжеские гарнизоны с ног сбиваются», – подтвердил Фил. «То стадо зарежут, то колодец отравят, то деревеньку пожгут». «Это уже не разбойники», – я покачал головой. «Это диверсанты какие-то». «Ну, говорят, местные видели солдат с эмблемами горного княжества». «Так до них же только телепортом добираться», – удивился я. «Как-то так», – развел руками Фил. «Ладно», – я усилием воли вынырнул из мысли о том, кто это мог быть. «Чем планируешь торговать?» «Зерно», – тут же ответил Фил. «Соль и камень у нас свои, возможно, еще металлы». «Разумно», – предпринимательский опыт дяди подсказывал, что зерно и вправду взлетит в цене. «Есть ли возможность взять в аренду поля?» «Только на северо-западной границе», – прикинул про себя Фил. «Там вольники уже воют, но любые условия согласятся, лишь бы их от разбойников защитили». «Так княжеские и дворянские разъезды же есть». «Меня очень интересовало, почему разбойники с горного княжества атакуют северо-западную часть, но свои размышления и догадки я пока оставил при себе». «Они пока приедут, разбойники дважды уйдут уже», – возразил Фил. Отец говорил, что вольники из фермеров и крестьян даже деньгу собирают, чтобы отряд наемников оплатить. «Договорись с Жижиком, возьми в аренду несколько деревень, под охрану пусть выделяет солдат из гарнизона». «Прошедших отбор добровольцев?» – уточнил Фил. «Нет», – я терпеливо повторил, что сказал до этого. «Солдат из гарнизона. Для них эти недельные дежурства за радость будут после пустыни. Ну а с разбойниками они должны с легкостью справиться». «А что?» – Фил пожевал губы и уважительно покивал. «Отличная мысль». «Проработай этот вопрос, Фил. Я прикинул, что еще можно сделать в текущей ситуации. А зерно не перепродавай, а забиваем амбары. Желательно в разных местах, и чтобы никто про него не знал». «Займусь», – тут же закивал счетовод. «Отца привлечь можно?» «Головой отвечаешь», – предупредил я товарища. «Надеюсь, ты понимаешь, что деньги деньгами, а репутация и хорошие отношения важнее». «Нас выперли из княжества, потому что не согласились продавать партию брака местному князю», – мрачно отозвался Фил. «Поверь, наша семья ценит репутацию и знает, что такое жить по совести». «Ну и отлично», – я примирительно похлопал Фила по плечу. «Подключай отца и всех, кого сочтешь нужным, но раскрывать все карты?» «Ой, Миш», – Фил сукоризный посмотрел на меня. «Таки не учи потомственного торгаша делать деньги и хранить секреты». «Как скажешь», — я криво усмехнулся, соображая, показалось мне или нет. «Таки делаем бизнес?» Я протянул ему руку, хоть глубоко внутри и роился червячок страха. «Вдруг не хватит денег? Вдруг подведу людей? Вдруг разоримся и попадем в долги?» «Таки да», — Фил с достоинством пожал мне руку, а я философски пожал плечами. «Все-таки не показалось». «И это, Фил», — я обвел глазами пыхтящих от напряжения Мирона и Славика. «Встречу устрой в эту пятницу».